Вообще с сексуальным и не очень насилием было сложно, но общий код подразумевал, что в результате поединка, как в свое время предлагал Потап, трахнуть, обоссать, съесть вариант нормы. Во власти победителя, скажем так, от родственников трахнутого, обоссанного и сожранного претензии были, и то не всегда, но в целом, нормальное поведение. При этом, насилие вне поединка, естественно, по отношению к владеющим, считалось делом мерзким, неблагородным. И за такие вещи били как бы всей толпой, как и вправду позорищего. Как по мне, культурологический выверт с довольно шаткими обоснованиями, но сообществом владителей он воспринимался как норма. Вдобавок, нашлись свидетели. Как епырь-террорист Потапыч оттащил прекрасную пчель рода Копрос в лесок, где надругался столь жестоко, что девица в слезах и бегом покинула место надругивания. Не принял ее поражение, а теперь глумится по-садистски над красавицей. Более того, его злостность простирается до таких низин, что он надругался над владительной девицей в том же лесу до потери сознания. И, гнусно и похотливо скались, оттащил бездыханное тело с одеждой в беспорядке лекарем. Несомненно, для того, чтобы они излечили его жертву, дабы он мог и дальше тешить свои порочные наклонности. А я и не знал и не слышал, почти обиженно прочирикал Зарга. Михайло, я бы сказал, да и за честь твою, так потому что вступился бы, потому и не слышал, отметил я. И честь моя, Зарга, таким глупым враньем ничуть не умаляется. Только в глазах юнцов и глупцов, демонстративно осмотрел я поверженных. Последние потихоньку в себя приходили, но предпочитали оставаться на земле до дозволения победителя, тоже звериный ритуал владеющих. Итак, моим величием и силой, многозначительно закатил я глаза, не став поминать о Поповсуе, нахрен мне его внимание, но обозначив его ритуальным сведением кулаков с соприкасающимися пальцами, вы повержены, и я победитель. Требовать веры за слова и дела я не желаю, и так чую себя так, как щенков неразумных избивший, сделал я елейное выражение морды, а часть поверженных надулась и насупилась. Но, во-первых, хочу сказать, и поклясться честью владетеля и благорасположением богов, не чинил я насилия над девами, не имею в том потребности и желания. Прекрасная фиалка Копрос находится со мной в беседе, по поводу возможного вхождения в мой род. Сие не определено, возможно, и не сложится, но желаем того оба, художественно врал я. И расстройство прекрасной девы не от насилия бесчестного, а от его отсутствия, мысленно съехидствовал я, но продолжил, а от того, что не желаем мы осквернять возможное будущее плотским ерением, ожидая духовного единения тела и душ, на последнем я сделал морду столь елейную, что меня, даже не видящего самого себя, начало подташнивать. Далее, дева, к лекарю мной доставленная, с кобылы упала в лесу, а дерево ударилось, что беспорядок гардероба и объясняет, стоит лишь подумать немного, и насилия над ней никто не творил, кроме понесшей кобылы и дерева. «Свидетельствую, так и было на наших глазах», — пробасил Карий. «Свидетельствую», — чирикнул Птах. «И с девой до бар Михайла Навь гонял, и не успел бы за столь малый срок, да и с другим она ярилась», — чирикал этот трепач. «Да», — выдал я, героическим усилием удержавшись от челодлания и желания отвесить Птаху трепливому подзатыльник. Судя по дернувшейся руке Карева, с таким же желанием боролся и он, но получившие педагогических люлей мальчишки цепляться не стали, просто слушали, ушами хлопая. «Посему, за нападение бесчестное потребую я с вас виру», — продолжил я. «Говорите, кто терпеливым языком порочит честное имя Потапычей, и вставайте уже», — махнул я лапой. Вояки поднялись, зашебуршили, зашушукали, но выходило, что даже после перекрестного разговора личности начавшего распространять информацию не знают. Слухи уровня все знают, подкрепленные реальными очевидцами злостности Потапыча в смысле бегущей фиалки и меня с девицей на плече. Последних назвали, но толку-то, они как раз слухов и не распространяли, только говорили о том, что видели. Впрочем, что интриган так вкусно подставится, я и не ожидал. Надежда была, проверить надо, но вероятность выйти на источник была пренебрежительно мала. Тогда вера вам, слухи поносные, коли услышите, пресекать. И проигрыш ваш, следствие неправоты и того, что поверили лжи бесчестной. Сам, воздел я палец к небу, мне помог и вас поверг, во имя справедливости. Ну и свалили мы с Ертаулом от почесывающих от педагоженные детали парней. Что радовало, в глазах нескольких зарождалась мысль, именно в стиле. Так-то мы круты, но тут и вправду на хрень повелись. Так что на хрень вестись не надо, а то бы мы и Потапыча забороли. И надо, чтоб об этом народ узнал, а то за слабаков нас примут. В общем, самое то, ради чего вся эта бодрая речевка и затевалась. Добрался до дома, отдохнул просто и с персоналом, расслабился. Почертил блок схемы, как-то привычно и думается лучше. И, ничего, разве что от зложелателя, после провальной интриги, стоит ожидать прямого покушения. По логике так выходило, потому что эти мальчишки все уши прожужжат. И даже если найдется очевидец, перед богами клянущийся, как видом Потапыч предавался групповой некропидозофилии, хрен в это поверит. Так люди работают, и даже жаль немного упущенных возможностей, но некропидозофилия точно не мое, а распространять информацию об удовлетворении меня половым персоналом счет. Ну, разве что удивление вызывает и жалость, что так мало, видно, занят делами богоугодными. И через пару дней меня навестил Зарга. Он полетал, пощебетал, и выяснил, что в рядах владеющих злостный насильник Потап стал скорее не остроумной шуткой, чем причиной ужасаться и карать. Фиалка, кстати, этому поспособствовала. К ней какой-то особо одаренный деятель подкатил уточнить. Получил в глаз коп кулаком, полежал, выслушал, что за порочение любезного видома Михаила Потапыча и убить мало, да руки пачкать неохота. История получила огласку, ну и придурков с дуэлями мне можно всего лишь умеренно опасаться. На четвертый день, записулька от Серпента, все тот же курьер, правда, на полдня. И, кстати, нарвались на нового человека, одержимца из кларачных жителей, причем одержимца не злым человеком, а злым зверем. Дух, воплотившийся в теле, похоже, не мог толком понять, делать его больше, сильнее, прочнее, и пытался делать все сразу. Вышло неэффективно, и это мягко сказано. То есть бомжей и кларачных это прикореженное и скособоченное уежище харчило успешно, но когда оно выперлось на нас из-за поворота канализации, зарганебрежно обезножил тварь, разнеся суставы гротескно перекрученной твари из пистоля. Мне только и оставалось, как заглянуть в нафь. Полупрозрачный дух непонятно кого был отвратен и перекорежен, видимо, обратная связь от одержимого тела, и совершенно в новине боеспособен, даже не слишком способен к передвижению. Одержание и поглощение живых из тела, как и описывалось в литературе, ощутимо снизило кондиции в нове. Просто раздавил пакость этакой каменной пастью из земли, дождался впитывания искорок, не пропадать же добру, да и свалил в явь. Больше в этот день никаких пакостей не случилось, да и первая была пакостью весьма условно, скорее даже полезной мне, в плане демонстрации нови настоящей, а не всяких бобрих непонятно кого. И, кстати, шарашило что от нового плоти, что от духа одержателя именно совершенно безумным, неуправляемым голодом, таких и правду только в расход. И вот, через пару дней выхожу из дома. Дело в том, что в собрании намечалась очередная гулянка, на которой я все-таки собрался побывать. Опасаться поединков от придурочных малолеток уже не надо, так что свести знакомство с потенциально полезными, и потенциально бесполезными, но перспективными, владеющими я все же хотел. Но опасался, что меня если и не спасло вообще, то избавило от довольно неприятных травм. Дело в том, что ожидая покушения, я выходил из дома в частичном обороте. Внутренняя лень даже насмехалась, но я на нее забил. Береженому спокойнее будет. В общем, выхожу, и тут в меня, в лицо, пробегающая мимо домика фигура выпускает выстрел аж из 6 стволов залпом. Все, что я успел сделать, это максимально укрепить лоб оборотом, нагибая голову. Даже упасть бы не успел. Получил все 6 пуль в лоб, полетел в каморку Грошина, откуда выскочил через секунду полноценным тиреантропом, озверевшим, с желанием максимально полно показать неправоту стрелку. Дело в том, что ладно ощутимая плюха по лбу, так еще и духи, а не зачарование одаренных, в пулях были повышенной злостности, то есть повреждений толком не нанесли, но боль я почувствовал очень неслабую, аж Потап заворочился недовольно. В общем, выскакиваю и вижу, дохлый труп стрелка, разбегающихся редких прохожих и пищаль, торчащую из окна эркера. Чуть не стал орать на Млада, злобно и не по делу, но вовремя вспомнил собственные инструкции, которые этот снипер фигов выполнил так, что не ругаться, а хвалить надо. Так жить нельзя, с этим надо что-то делать, провозгласил я под нос абсолютную истину, оттягивая труп стрелкой пистоль в дом. В то, что будут какие-то улики, не верю ни черта, но проверить надо, Надежда на идиотизм всегда остается. 37. Медвежий автосервис. Как и ожидалось, кроме одежды и добротного, но простого пистоля, у убийцы с собой ничего не оказалось. А стража, если и проводила расследование, что само по себе вызывает некоторую усмешку безразвитой криминалистики, то точно не в пользу владеющих. Мы, как категория, наделенная кучей прав от рождения, сами отвечали за свою жизнь и безопасность, что, в общем-то, довольно справедливо. Но ни черта, в данном случае, неудобно. Вдобавок тут есть момент моего отсутствия клятвы. Был бы я данником-вассалом, то можно припереться к серпенту, да даже к самому корифею, и закатить истерику, если прихватить тарелки, то даже итальянскую, что Мишку обижают. Но без клятвы, да и не настолько нужна она, если уж на чистоту. Безопасности мне этот вассалитет не обеспечит, саму корифейскую персону покушались низложить, так что вся корифейская конница и вся корифейская рать меня толком защитить не смогут. Разве что отомстят за смерть, да и это не точно. Но за смерть так и так будут пытаться мстить, следовательно, вассалитет выходит тем же, чем и был, добровольно принятым на себя геморроем с обязательствами, без какой бы то ни было вменяемой отдачи. Сплавил бессмысленный труп Грошину, прям гробовщик-утилизатор, а не управляющий, выделил аргент Младу. Да, в данном случае то, что он пристрелил убийцу, мне не слишком удобно. Но в целом, реальный молодец, и оставлять это без награды недальновидно. После же присел, думай тяжко и удрученный, то, что я охренительно умней, хотя данная ситуация ни черта не показатель, все было прозрачно, не отменяет того, что ситуация жопная. Самое поганое заключается в том, что пули, помимо естественного удара, нанесли мне повреждение в виде головной боли. Да, недолгое, да, боль терпимая, но сам факт того, что я почувствовал повреждение от духа в состоянии полного оборота, а башка обернулась на все 146%, крайне хреново. Потап, мысленно протянул я, шебуршень беспокойный, отозвался меховой мешок. Да, странное что-то, признал он, не дожидаясь вопросов. Это щенки богов, похоже. Так, в пакете образов и эмоций получается, что щенки богов – жрецы. То есть пули зачаровывал какой-то злостный поп, причем с использованием некоторой, подозреваю, небольшой. От большой тебе бы голову оторвало и в лес выкинуло. И бегал бы ты за ней, как дурак, отэмоционировал Потап, довольно красочно представляя безголового меня, регулярно наворачивающегося и врезающегося в деревья, бестолково размахивающего руками, в то время как пучащая глаза голова с языком набекрень валялась в уголочке. И вот, честно говоря, проверять утонченное чувство юмора породило такую картинку, или это объективная реальность, никакого желания нет. Без головы я, даже если выживу, оставаться категорически не согласен, она идеально сочетается с моим цивильным костюмом. А что зачаровали жрецы, это, скажем так, совершенно не показатель. Мне окружающая реальность наглядно показала, что последователи одной и той же божественной сущности рвут друг другу глотку без каких бы то ни было возражений своего божественного покровителя. Это не говоря о том, что Золотой Пантеон занимается торговлей на коммерческой основе. Так что эти свеченые патроны, плюс 10 к урону биролакам, не улика, а просто указание на то, что есть вещь, которой стоит опасаться. И стараться, по возможности, лобом пули не встречать, да и прочими уязвимыми частями организма не стоит. А вообще, вопрос в том, что мне надо поменьше подставляться и по максимуму обезопаситься. Выходить в обороте, но в обороте не потопаешь по-золотому. И не в укладах дела, клала на них, до определенного предела, моя духовная персона, а в банальной усталости. Биролаг, ни черта не естественное состояние организма, выжмет меня до потери сознания за несколько часов. Это не говоря о том, что тратить силы во время дороги на ту же службу, можно, но довольно по-дурацки. Я, как бы, дружинник, и моя служба подразумевает схватки и конфликты, к которым припираться усталым, гораздо более короткий путь на тот свет, нежели от рук возможных убийц. При этом, например, совершенно не факт, что эти убийцы будут. Тут стоит учитывать, что меня собиралась убивать не структура, с основательным запасом расходников, а аристократическая семья, или даже семьи, не принципиально. И куча одаренных в расход у такой семьи не найдется, таких, считанные единицы, и десятков тысяч золотых. Ну, точнее, могут найтись, но тратить их на одинокого видома, который даже не цель, а помеха по одному из возможных векторов противостоянию корифею, никто не будет. Если бы тратящие на каждую помеху тысячи золотых придурки были бы во главе сильного и богатого рода, то ни хрена этот род не был бы сильным и богатым. То есть еще убийцы могут быть, но много их быть не может. А значит, надо мне топать к мастеру Рарину, смотреть, как там поживает мой Аркубулюс. И если механическая часть готова, забивать на эксперименты. Раз уж Потап грозился духа вселить, вот пусть слово и выполняет. И сделаю, шебуршень бестолковый. Только смотреть надо, что там твой недоумок намострячил, высказался с ощутимым интересом Потап. Вообще выходило, что меховой задница и вправду интересно. А у меня закрадывались. Да не закрадывались, а появились вопросы. Да, Потап, реально ленивая, вечно если не спящая, то дремлющая задница. При этом, он любопытен и деятелен в определенных моментах. Не твое дело, ничего не скажу, буркнул Топтыгин. К железному медведю иди, придурок. Посылать Потапа в жопу я не стал, хоть очень хотелось, но всю дорогу до мастерской пребывал в полуаборте. Тут не часы, а минуты, а мне спокойнее. Впрочем, никаких орд-убийц на меня не покушалось, что было с их стороны как дальновидно, так и любезно. А в мастерской меня поджидал ездовой медведь, несколько отличный от типичного Топтыгина кондициями и длиной лап, что большой плюс Рарину, он явно понял мои вождения руками. У стен валялись разные варианты скелетных лап, очевидно, забракованных. Более того, в железном медведе уже был дух. «Все равно переделаю и сделаю лучше», — заявил Потап. «Я не против», — сообщил я очень интересующую Топтыгина информацию, на которую раздалось заинтересованное паркование и зевок. «Здравия вам, почтеннейший, вы во время», — блеснул творческой безуминкой в глазах мастер. «Как вам Аркубулюс?» «Внешне, ничего», — признал я. «Как в деле? Посмотрим». «А что это?» — указал я на металлическую шерсть. Точнее, узоры шерсти на пластинах. Не утяжелит? Утяжелит, почтенный, тут вы точно подметили. Но пластины не толсты, приятны на вид, ну, я так думаю. Вопросительно посмотрел на меня мастер, на что я одобрительно кивнул, и вправду неплохо смотрелось. А главное, оберегают сочленения Аркубулюса от пыли, грязи, песка. У Гелиокулюса, который намного тяжелее и прочнее, и то потребна регулярная смазка и чистка. Сочленения же Аркубулюса более уязвимы, да их значительно больше, подытожил я. Ну, значит, все нормально. Сниматься хоть будут, конечно, почтеннейший, но только специальным инструментом, а без него удержатся, и Аркубулюс можно использовать как укрытие от стрельбы. Ни пищалью, ни пистолем его пластины не пробить. И если вы намекаете на железную ногу вашего слуги, так я господину Пшоному сразу говорил, так никто не делал до меня, и некоторые вещи просто мне, да и никому в золотом не известны, их можно понять только со временем. И это понятое вы учли в Аркубулюсе, именно, почтеннейший, и он готов как ездовой зверь, я бы еще, так, ездить на нем можно, ну да но, не развалится, точно нет, почтеннейший видом Потапыч, но надо бы посмотреть, как будет вести себя Аркубулюс под вашим весом, на разных скоростях, возможно, отрегулировать сочленения и соединения. Давай так, мастер Оренготный, я сажусь на Аркубулюса, и мы с тобой и инструментом направляемся в пригород Золотого. Там, без толчи, проверим, что и как, ты подкрутишь, что нужно, или скажешь, что надо переделывать. Но если переделывать не надо, я на Аркубулюсе и уеду. И готовься к тому, что у тебя вскоре появятся новые заказы, точнее, у нас, у Медвежьего товарищества. А вас же увидят владетели, понятливо закивал мастер. Собираюсь, почтенный, буквально миг, и ускакал. Судя по раздаваемым на повышенных тонах указаниям, не столько собирался, сколько застраивал своих, точнее, наших работников. И через десяток минут я покачивался на спине железного медведя по улице Золотого. Рядом с сумкой инструментов и какой-то прочей нужной фигни семенил Готный. Мастер, рессоры в смысле, пожестче сделать посадку можно, уточнил я, потому что при каждом шаге транспортного средства опускался на десяток сантиметров. Плавно, без резкой тряски, но это с учетом, что Аркубулюс телепался медленно и по мостовой. Конечно можно, почтенный. Моя вина, я ладил для простого человечка, а в вас, Михайло Потапыч, пудов 9, а то и все 10. Со снарягой 11 может выйти, прикинул я, на что мастер закивал. Это да, даже не полный оборот добавляет массы ощутимо, полный ну, наверное, Как биролаг я вешу кило 300-350, но в полном обороте я на медведя и не полезу, я сам медведем буду, хотя этот момент тоже учесть не помешает, стопор какой-то с жестким фиксатором, пружины рессора или что-то типа того, а в чисто человеческом виде вешу примерно 100 кило, выходит 7 пудов, и уже ощутимо больше обычного человечка, который кило 70-80, если большой и толстый, владеющий есть и моих габаритов, но редкость. Тот же корифей, например, благой был, жалко даже дядьку немного, хоть и не знал толком. Кари, поменьше, но в одной весовой. Ну и фиалка с ее фигурой свинской валькирии тоже не намного легче меня. Но это редкость, в массе своей я выхожу и как человек побольше окружающих. В общем, под удивленные взгляды прохожих и привратной стражи выбрались из Золотого. И на участке дороги и прилегающие к ней поляне стали тестировать, проверять. Выходило, что мастер несколько перестарался, как мне показалось на первый взгляд. Дело в том, что несмотря на искаженные пропорции, мастер сделал скелет псового хищника, со свободами, гибким хребтом и прочим, совершенно излишним для ездовой скотины. Особенно с учетом того, что вживленный ритуалом дух был явно духом копытного. Он просто не мог использовать большей части функционала аркубулюса, не имея рефлексов. Ну и даже если бы мог, а на кой? Не шебурши, деловито отэмоционировал Потап, напряженное внимание которого очень хорошо ощущалось все время испытаний. «Усё будет», — заверил он, — «а я вспомнил его в бою помогать будет». Самому стало интересно, что там Топтыгин на душе инженерит, но он молчал и порыкивал, задница скрытная. «Но именно с мастером я эти моменты обговорил. У тебя заказы вскоре появятся, мастер. Я на аркубулюсе заметен», — скромно признал я, — «и вопросы будут задавать, а я честно отвечать. Так вот, то, что ты сделал, мне подходит», с некоторым сомнением озвучил я, получив мыслеобраз шебуршим заячьей и трясешься противно от мохнатой задницы. Но на продажу, излишне, просто ненужная работа. Так что количество сочленений уменьшай, а вот пружины, делай сразу, указал я на рессоры, которые мастер сделал буквально на моих глазах, да и установил также, снял плечевую и тазовую пластину аркубулюса, за 5 минут отвернул винты, подогнал и зафиксировал. Умения одаренного действительно впечатляли, набор промышленных станков в одной физиономии, и наглядно демонстрировало, как существует и развивается магоцивилизация. Технологические цепочки оказывались просто удобством и экономией, при этом сделать готовый продукт может один человек, с нуля, просто лошадь, почтенный, уточнил задумчиво внимающий мне Готный, именно, дух, которого ты вселяешь, лошадиный, а внешний вид аркубулюса тут, именно внешний вид, не более того, сделаю, Михайло Потапыч, согласно кивнул он, зачеркав в блокноте стилом, а вы, нахмурился он, указывая на аркубулюса, а я, видом, ответил я, сейчас сам доделаю, сообщил я, и не подходи ко мне, мастер, пока не позову, последнее было отнюдь не лишним, я собирался наблюдать за Потапом, банально интересно, соответственно, тело останется без прямого управления, хотя и будет использоваться Топтыгиным как медиум для работы, но будет беззащитным, что я решу защитными духами, которые нахрен испортят мне мастера, если он, например, похлопает меня по плечу, интересуясь все ли в порядке. Подошел к стоящему аркубулюсу, положил на него лапы, оперя поустойчивее, защитился духами и провалился в гости к медведю. Чего приперся? Поинтересовалась сидящая огромная гора медвежатины. «Интересно посмотреть», — признал я. «Ну смотри», — махнул на меня лапой Потап, и занялся работой. Первым делом махнул лапой, отчего я почувствовал некоторую фантомную боль в груди. Как я понял, вытащил через меня духа из аркубулюса, оказавшегося и вправду призрачной коняшкой, которая копытами немного посучила, взвизгнула и обвисла в огромной лапе, демонстрируя чрезмерные душевные переживания, до потери сознания. Потап на коняху посмотрел, повращал, да и выкинул. Причем я сейчас заметил, в древесной пещере берлоги на секунду открывался этакий окно-портал, в который призрачная конина изгинула. После этого в такой же портал, с уморительно сосредоточенной мордой, все так же сидя, Потап запустил лапу, исчезнувшую для глаз, пошебуршал там с деловой мордой и вытянул призрачного медведя за шкирку. Последний восторга своей призрачной мордой не выражал, но не рыпался и не брыкался, выражая мордой смирение и покорность мохнатой судьбе. «Почти годится, скорее сам себе, чем мне», — отэмоционировал Потап. «Вот только иди сюда», — Поманил он меня лапой. Быстрее давай, то шибуршень, то улитка склизкая. Развозмущался Потап. Ну, что делать? Вздохнул обреченно и подошел. И любовался на приблизившуюся почти в упор Потапову морду, косящую на меня буркалами. Разглядывал он меня с минуту. К счастью, ковыряться во мне не стал. Кивнул, фыркнул, чуть не снеся меня нафиг фырком, и стал удерживаемого медведя мять лапами. И даже плюнул на него, отчего я не знал, смеяться или плакать. Занимался этим он минут пять. Я пытался понять, почувствовать, что и как он делает, и ни черта. И через пять минут Потап выдал довольно. Все. После чего я почувствовал, как получившегося, и внешне вроде как не изменившегося, духа медведя пропихивает через меня, что было уже по-настоящему больно. «Вали давай», — добавил Топтыгин. «Бесит», — злобно прорычал я, открыв глаза в яви. Ну, естественно, эта сволочная медвежатина отвесила мне смачного пинделя, хоть не являясь в его берлогу, к скотине такой. «Ну ладно, что у нас так?» — всмотрелся, вчувствовался я в Аркубулюса, мужественно и по-волевому смирив естественные реакции на сволочизм охреневшей медвежатины, которая, эманируя самодовольством, стала мне объяснять, чего она нашаманила, и выходила сильно. Правда, сначала Потап повеселился, скотина такая. Когда я начал осматривать медвежатину, его башка повернулась, сияя адским огнем раньше пустых металлических буркал, и раззявила огненную пасть. Потом-то я оценил, что стильно, но увидеть такую прелесть неожиданно, в нескольких десятках сантиметрах от себя, ну, страшновато. А мохнатая задница манировала весельем, нагло ржала, но потом пояснил, а часть функционала я опробовал, и вообще, выходило очень неплохо, что сволочизм Потапа не отменяет, но не признать мастерство этой задницы просто нельзя. Итак, одаренные делали материально-духовные механизмы, если разобраться. Потап же сотворил такой же организм, способный к самостоятельной жизни, хоть и не размножению. Еще этим мне не хватало заниматься. Последовала возмущенная реплика. И я, спать, хайреререр. Так вот, видимо, плевок Потапа в духа медведя был не просто, а куском от моего душевного жаба. И сделано это было для того, чтобы получившийся конструкт мог питаться самостоятельно. То есть хватает какого-нибудь зверька, сжирает, сжигает в себе и получает необходимую энергию. И людишек может, довольно отэмоционировал спящий безумный ученый-медведь. А не, скажешь, сожрет, не скажешь, не сожрет, тебя слушать будет. У тебя вроде мозгов побольше, чем у него, с оскорбительными сомнениями выдал Потап и демонстративно захрапел. В общем, появился не только конь, но и боевой конструкт. Даже огнем пыхать мог, а иллюминация морды пасти. Эстетизм Топтыгина. Ему зашло, как я выдыхал огонек в свое время, вот и повторил. Но в целом, неплохо. И Аркубулюс действительно чувствовался, этакое мыслеуправление. Правда, сознание у медвежьего духа было ну уровня собаки, плюс-минус, что и естественно, но на простые команды реагировал с готовностью, никаких бунтов медвежатин вроде не предполагалось. В общем, направились с мастером в золотой, я даже субсидировал его некоторой суммой, помимо прямой оплаты. С прямой оплаты половина мне и так вернется со временем, а вот на расходники в преддверии заказов деньги готному нужны. Дома оказалось, что оставлять ездового медведя негде, кроме как у черного входа для поставки провизии и прочего. Грошин чуть челостал не совершил, извиняясь перед почтенным мной, но мне такой вариант, с учетом возможных убийц, скорее больше подходил. За куток сзади дома, там никто почтенного видома выцеливать ожидать не будет. А если наблюдение долгое, и выяснит, так незаметно туда не подберешься и засаду там черта с два устроишь, а прикрепить бомбу к Аркубулюсу. Ну, я о таком герое узнаю, а ездовой скотине добавится энергии. А после прошла пара довольно напряженных недель. Служба фактически через день. То курьера сопроводить, то инспекторов подлые или нижние кварталы, то место гулянки бала проверить. Времени на дела особо не хватало, хотя поводы для радости были. Первое, не было никаких гадостей. Нудно или е-ень, но при этом сокращался срок выслуги. И серпент даже денежку подкидывал. Не сказочные богатства, но и не серебруха недельного жалования, что не может не радовать. Второе, Аркубулюсом, естественно, заинтересовались, и у Готного было уже два заказа. Мастер собирался расширяться и менять дислокацию мастерской товарищества по окончании работы, что правильно и вселяло, если не уверенность в завтрашнем дне, то радовало финансовым благополучием. Третье, покушений не было, но бдительности я не ослаблял, и медвежатину правильно завел, полезный и удобный аксессуар вышел, хотя в бою я его не опробовал, что, в общем-то, к лучшему. Заскочил в библиотеку, Лира на месте, носик задирает и обижена, но зыркает на меня, когда я не вижу, обиделась, надо бы подумать и решать, что делать и делать ли что-то, причем решать побыстрее. И вот, через пару недель, после дежурства на каком-то дурацком балу, на выходе из Воеводской отлавливает нас десяток дружинников и приглашает на гулянку. Не просто, а какой-то праздник у казни, то ли день рождения, то ли какая-то похожая хрень. Ну и гудит вся дружина, кроме тех, кто на службе. Заскочили по домам, переоделись и направились с подельниками в арендованный целиком особняк, где, как оказалось, гудели не только дружинники, но и довольно ощутимое количество владеющих. 38. Кладбищенский праздник. Вообще, в особняке происходил некий гибрид бала потрахущей гусарской гулянки. Дружинники были в большинстве чисто количественно, но и просто владеющих, в основном, из лояльных корифею, было немало. Я как-то вообще задумался, а казнь он вообще кто? Потому что количество народу на его празднике порождало вопросы. Ну ладно, дружина, могу понять. И даже несколько жрецов, это скорее естественно, хотя от их компании я ловко ускакал на второй этаж. Был там и Апопи-Поп, и шутовской шутник. Нахрен надо мне с этими деятелями лишний раз пересекаться. Но вот не меньше сотни владеющих, причем все подъезжающих, вызывали вопросы. И ладно бы девчонки-парни, повеселиться, расслабиться. Но нет, как раз на танцполе, на втором этаже, я видел вполне себе взрослых и серьезных типов. Даже старуха Кукува нарисовалась и отплясывала с каким-то старым лисом. Была, конечно, молодежь, кого-то дружинники тянули в уголки альковы, кого-то дружинников тянул туда. Но в целом, не просто пьянка, а именно серьезная такая встреча. Сам Казм мне встретился на выходе с танцпола, пожал лапы обеими руками, довольно интимный для владеющих жест, не в сексуальном плане, само собой, а доверие, поблагодарил, что я навестил его в годовщину посвящения двуединому, и ускакал. А я призадумался. Карий после входа направился к столам на первом этаже, где с устрашающим видом принялся карать закуски и выпивку, вплоть до полного уничтожения последних. Заргов спорхнул на танцпол задолго до моей теологической ретирады и мелькал своим пернатым беретом по всему танцполу, очевидно, выискивая кого-нибудь для совместного чтения блаженного Августина, не иначе. И вот что мне на этом гульбище делать-то? Так-то, по уму, надо бы составить компанию Кариму, запахи были приятные, да, и меду, высказался Потап, но я, на гулянке, куда безуспешно стремился довольно долго, и небезосновательно подозревал шутовские шуточки и серпенское змейство в неосуществлении этого желания. Правда, совершенно непонятно, с кем и как контачить. Народ либо отплясывает парами, или более сложными компаниями, что-то вроде круга хоровода, либо занят в альковах, или надирается, наедается на первом этаже, и никаких компаний с транспарантами мы ценные и полезные владеющие, жить не можем, как хотим познакомиться с Потапычем я не наблюдаю, что сволочизм окружающих демонстрирует очень ощутимо, но остается фактом. Впрочем, раз уж в жральню мне спуск нежелателен, можно попробовать с кем-то потанцевать. Сам я всяческое рукомашество и ногодрыжество танцевального толка не слишком люблю, когда мне приходится, на остальных пофиг, но при этом тело слегка подпрыгивало, норовя пуститься в пляс, умение и моторика Михалапа, так что можно к какой-нибудь даме, или даже не даме подкатить, пообщаться. На постельное продолжение я не просто не рассчитываю, оно явно будет лишним, но вот просто поговорить, возможно, через нее познакомиться с кем-то полезным и интересным сам я велел, и встал у входа, выглядывая перспективных партнерш. Правда, дружинники, паразиты такие, херили мои конструктивные начинания на корню. На танцполе пусть незначительно, но преобладал мужской пол, так что свободных дам не наблюдалось. Были несколько компаний у стен танцпола, в отдалении. Даже фиалка вроде в одной. ХМ, подойду, поздороваюсь. В конце концов, капросы, род действительно сильный, а познакомиться с кем-то полезным через романтичную хрюшку. А почему бы и да? Решил я это и потопал по периметру зала, и почти добрался было до компании с фиалкой, которая меня заметила, кивнула приветственно, а я замедлился. Дело в том, что благообразная, но очень ехидная морда жреца шута, ну точнее, его затылок, нарисовался в этой компании. И именно нарисовался, черт возьми. Мимо меня этот деятель просочиться не мог, вход вроде один. Стоит и трепится себе, вроде как давно, только я его вообще не чуял, пока по мне не шибануло знакомым ехидством. И что, додумать я не успел, потому что в мое плечо вцепились лапы, и бить в ответ я не стал, потому что лапы были покрыты рыжей шерсткой, а глазки на лисоподобном лице знакомо и жалобно хлопали ресничками. «Выручите, почтенный Михайло Потапыч», почти шепотом пропела эта лиса, из большой и маленькой буквы. «И чем?» — приподнял бровь я, судорожно прикидывая, как бы мне от всей этой шутовщины избавиться. «Станцуйте со мной, пожалуйста, а то почтенные дружинники так настойчивы», слегка дернула она головой. И да, человек пять точнее, пять владеющих на разных ракурсах хищно пырились на девицу. Вот не поручусь, что не из-за ее манеры брать интервью, но может и просто гормон с алкоголем в голову ударил, как минимум в одну из, а может и в обе. Впрочем, тут вариант не хуже, а даже лучше фиалки. Так что почему бы и не помочь, даже если все это игра, определенный должок на девице все равно повиснет, так что пускай меня просвещает. Решил я это, ну и перестал сдерживать рвущееся пританцовывать тело, а морда хотя, лицо, стало наглым и сиволапым. Ухажеры-преследователи рыжие на него попырились и отвалили, а вот фиалка на меня бросала взгляды в стиле изменщик коварный. Это при том, что сама мне предлагала вхождение в рот без условий. Тонкости и нюансы есть, но это именно ее предложение, так что в ответ на нахмуренную физиономию Капрос я удивленно задрал бровь. Хрюшка на ходу переобулась, разулыбалась, но видно, ревнует, что, в общем-то, скорее к лучшему. Мне по окончании службы ссориться с Капросами не хочется, ну а если обиженная фиалка все-таки отвалит и найдет себе поркафи спутника жизни, так и вероятность ссоры уменьшится во много раз. Лиса отплясывала напротив, постепенно перетекая в человеческий облик, что в некоторой степени указывает на то, что действительно прибежала за спасением. Потому что в общественных местах владеющие морфируют только в случае агрессии, сильнейшего волнения или шока. Ну и если они видимо и на все кашляли. Но для простого уважаемого владеющего, это потеря лица и приобретение морды, не сказать, чтобы там какое-то жуткое, но уровня метеоризма на балу, что-то такого типа. Кстати, уши у нее в обороте действительно поднимались, располагаясь под висками. Что с хвостом, не знаю, но определенный интерес к нему я в себе обнаружил. А партнерша скромно молчала, но убедившись в том, что ее ухажеры свалили, а я с фиалкой переглядываться перестал, защебетала. «Я вам так благодарна, почтенный Михайло Потапыч, так благодарна. Надеюсь, танец со мной не поссорит вас с прекрасной фиалкой Капрос», хотя, с несколько поблекшей улыбкой продолжила она. Такая красавица вряд ли обратит на этот инцидент внимание. «А не расскажите ли, Михайло Потапыч?» И защебетала, а я мысленно хмыкнул. Рейнары вообще отличались определенной худобой и не слишком крупными размерами. Сильны, опасны, но красавицами и красавцами не считались, по владетельским меркам. При этом лиса у меня вызывала вполне себе сильный интерес, сдерживаемый, но девчонка действительно нравилась и вызывала желание. А возможность отношений с фиалкой даже в формате любовницы воспринималась как и пу и плачу, именно так. Но комплименты рыжей я отвешивать не буду, даже если это не комплимент, а констатация факта. Лиса, лисица зубастая, что не раз продемонстрировала. И хотя, похоже, искренне считает себя на фоне хрюшки валькирии дурнушкой, но вполне себе популярна. Пяток дружинников с бараньими взглядами гарантируют это. А скажите мне, уважаемая лиса, а с чем связана такая популярность у владеющих праздника мудрейшего казни? Вклинился я в щебетание, не прерывая танца. А вы не знаете? Наивно захлопала ресницами лиса. Я спросил вас, уважаемая, если вам сложно ответить. Совсем не сложно, почтенный видом, я вам так благодарна. Но многое я не знаю точно, могу только высказать догадки, на что я кивнул. И выходило, что днюха волхва, судя по всему, проводится за счет лидери. Создание очередного нейтрального поля для переговоров, но несколько иного толка, чем другие. Тут складывались факторы духовности волхва, наличие на празднике дружины, с одной стороны, а с другой, жрецы и волхвы, да и сам казнь гарантировали безопасность и неприкосновенность гостям, в пределах особняка, само собой. То есть как формат встречи непримиримых врагов для беседы праздники и казни, и благого раньше, были очень популярны, и приходит на такие гулянки народу очень и очень немало, часто никакого прямого отношения к волхву не имеющего, а ко мне с таким предложением не обращались, даже после смерти благого, хотя да, клятва, точнее, ее отсутствие. И кстати, может, серпент или кто-то из лидерей обратится со временем, я, вообще-то, в дружине еще совсем недолго, а я от такого не откажусь, пусть и формальный, но хозяин сборища имеет массу возможностей для знакомств и связей. После этакого ликбеза, видимо, лиса обратилась ко мне с вполне профессиональным вопросом. Аркубулюс, то есть меня на нем видели, даже заказы у товарищества на изготовление были. Но, читателям лисьей правды очень интересно, почтенный видом. И что же, все, могу только посочувствовать, сочувствующе покивал я. Почтенный Михаил Потапыч, ну вы же говорили, что не откажетесь рассказать, заныла лиса. Так я и не отказываюсь, но рассказывать все не буду. Ты, уважаемая, задавай вопросы, хмыкнул я, и где-то полчаса мы протанцевали, а я действительно отвечал. Вопросы были и по поводу товарищества, подобный формат взаимодействия одаренных и владетелей не встречался, и я не очень разубеждал, что Готный пошел под меня, не из тщеславия, а во избежание пересудов, и некоторой секретности, судя по вопросам лисы, мнение насчет моего непосредственного участия в производстве существовало, и было в смысле эксклюзива выгодным. Определенная часть одаренных мастеров просто не начнет курочить аркубулюсов, считая это магией владетеля. Ну а что, тружусь и продаю плоды труда, так мало того, что никаких запретов на такое не было, хотя не было самих фактов ремесла владеющего за деньги, нужно признать, так еще и религиозный сан. Казалось бы, глупость, вот только пантеоны и его владеющие работают своими руками и занимаются продажей, и никто их, как понятно, не осуждает. Так что на вопрос, а ваши почтенные руки участвуют в создании этих созданий, я ответил кивком. Участвуют, уважаемые, и даже не врал. В создании одного аркубулюса мои руки принимали прямое участие, ну а что остальные клепает Готный, уже дело десятое. А скажите, почтенный, езда верхом и вправду удобно, хочешь попробовать? Ухмыльнулся я, подняв бровь. Задумавшаяся на секунду лиса решительно кивнула, захлопав ресничками. Ну а я преследовал две цели, основную и побочную. Первая, бесплатная реклама нашему начинанию не помешает. А второе, ну скажем так, мне эта девица нравится, но слабину с ней давать не стоит. И если, только если, она сама попросит, так я с удовольствием. Ну а нет так нет, желание не критичное, но покатать рыжую на аркубулюсе, прекрасная прелюдия для ее возможной просьбы. Значит, прокачу. Но перед этим у меня к тебе важный вопрос, уважаемая лиса. Слушаю вас внимательно, почтеннейший Михайло. Как ты думаешь, заметь, я не спрашиваю, знаешь, именно думаешь, кто распространял слухи обо мне, те глупые, о том, что вы берете владеющих силой, именно, это я подумаю минуту, почтенный. На это я пожал плечами, продолжая танец, а через минуту лиса, очень извилисто, намекнула на род лидере. Я прямо переспросил, ну, я типа паладин со страшной силой, и мне надо по катехизису и два раза, на что было озвучено. Я этого не утверждаю и не могу утверждать, почтенный, тараторила рыжая. Слухи, вещь странная, даже правдивый человек, их рассказывающий, добавляет что-то свое, но судя по тому, что мне известно, возможно, только возможно, что один из уважаемых лидерей упомянул ваше почтенство в беседе с некоторым осуждением. Иди она, задумчиво протянул я, или она, или кто-то из приближенных к роду лидере данников. Я, точно не знаю, но из мне известного это следует. Это все, что я знаю и могу вам сообщить, почтеннейший. Этого более чем достаточно, уважаемая. Пойдемте, протянул я согнутую руку, за которую лиса с готовностью уцепилась. Мы направимся к вам, почтеннейший. Нет, аркубулюс будет ждать нас у входа, ухмыльнулся я изумленному взгляду. Значит, следила и получала информацию на тему того, что я пришел пешим. Вот только дух химерного медведя в аркубулюсе имел со мной связь, ну черт знает, на каком расстоянии. Не передавал картинку, конечно, но позвать я его мог с довольно большого расстояния. В общем, на выходе из особняка нас поджидал сияющий огненными глазами ездовой медведь. Подхватив лису, посадил ее перед собой и даже не ощупывал особо. Так, приличный минимум, да и интересно. В поездке нес пургу насчет специального призывного артефакта, Такой мы с Гатным обговорили, он заверил, что вполне возможно, и включил в премиальную комплектацию Аркубулюса, которая давала не 50, а все 100% чистой прибыли товариществу. А сам думал и прикидывал насчет слов Лисы, может врать, но сам факт того, что на меня накидывались лояльные корифею долбоклюи, ее слова косвенно подтверждает. Грубо говоря, если бы источник слухов был из оппозиционной тусовки, то мои противники были оттуда же. Разные круги общения, а на слова представителя враждующей партии следует дуэль не с названным, а с самим представителем. А вот лидеры ли, вот вроде и маловероятно, но про внутриродовые интриги лидеров я знаю прискорбно мало. В общем, обращусь-ка я к серпенту, решил я. Так и так, получил информацию, работать, понимаешь, мешают. Тут ведь дело еще и в убийце, который очень вряд ли привет от кого-то еще. А если зложелателя будут искать, проверять, а то и вообще найдут, ему точно будет не до подсыла придурков с пистолем, а то и чем-то похуже. С этими мыслями я завершил круг вокруг корифейского палисадника, добравшись до особняка казни, и остановился, внимательно смотря на обернувшуюся в седле Лису. Потому что прямых предложений «возьмите меня» всю от нее пока не было, а без этого было очень, очень приятно и интересно, почтеннейший, зачастила Лиса. «Угу», равнодушно кивнул я, и я узнал новое. «Прощайте, уважаемая Лиса», помог я ей спуститься на землю. «С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи». «Угу», красноречиво ответил я. «В общем-то, и ладно, счеты девками не оскудели, а в баньке я некоторые, из-за рыжих возникшие, напряжение сброшу. Правда, комичный момент с владеющими девками у меня выходит. Не дают, прямо или косвенно, уже с ухмылкой рассуждал я, тогда как Лиса хвостиком махнула, фигурально, и скрылась в особняке. Впрочем, это и к лучшему. Секс между владеющими бесподводных камней возможен только у юнцов типа Зарга, а я могу наутно мотать что-то понеприятнее отсутствующих венерических заболеваний. И задумался, вернуться мне в особняк, что чревато возможностью столкнуться с жрецами. Да и вообще я бы сейчас в баньку с девкой направился, а не фигней на гулянке страдал. Или как раз на все забитие именно направиться. А вот додумать мне не дала компания из 5 дружинников, покинувших особняк и даже помахавших мне рукой. В компании был Корей, кстати, тихий, пожилой могучий одаренный телекинетик. И вообще, матерые дружинники, в возрасте, хотя я, кроме Карева и Тихого, их толком и не знал. Тоже устал от этой гулянки, Михайло, приблизившись, поинтересовался Карий. «Что-то вроде того», признал я. «С нами не желаешь?» уточнил Карий. И озвучили эти деятели, что намереваются отдохнуть в золотых термах, банно-ресторан на бордельном комплексе Золотого. Этакие сандуны местного разлива, место известное и высококлассное, в котором я и не был ни разу, просто не было потребности. А троица, кроме моего подельника и одаренного, оказались старослужащими дружины, более того, главными Иртовлов. Так что, подумав, я с Аркубулюса слез, направил его домой, а сам присоединился к компании. Некоторые затруднения и персонал Золотых Терм решить сможет, а пообщаться с опытными сослуживцами – не лишнее. Даже если будут рыбацкие рассказы, все равно информация может пригодиться. Вот только на площади между здоровенным зданием дворцом Терм нас встретили неприятности. Эти неприятности были владеющими, в кирасах, обвешанные аксельбантами, пазументами прочей хренотенью. Подвыпивши, полтора десятка, дружинники, как вполголоса сказал Карий, что я, в общем-то, и так понял, то ли каких-то владетелей, ни одного, судя по выпендрежным аксессуарам, то ли церковные, подстилки корифея. Нетрезво загоготал один из этой компании в наш адрес, поддержанный гоготом собутыльников, что делало примирение невозможным. Надо было этих деятелей жестоко бить, в том числе и ногами. А я так надеялся, что эта гусарская мушкетерщина меня минует, мысленно вздохнул я, а ехидная, хоть и бледная на закатном небе луна наблюдала за нами желтым взглядом. 39. Лиричный итог. Но луна луной, а у нас намечалась совершенно бессмысленная, но сословно и социально необходимая резня с троекратно превосходящим противником. Более того, площадь перед термами была как раз одним из традиционных мест такой резни. Я вот сюда не ходил и не подумал, а выходит, что место спуска пара подвыпивших и расслабленных владеющих, не отходя от бани. С другой стороны, на этих придурков одного Тихого бы хватило, который кивком пожелал нам удачи и отошел в сторону. Хотя в общем, Понятно, несколько успокоился я. Это не дезертирство, просто у одаренного в плане физического противостояния против владеющих вообще никаких шансов. А своим телекинезом он их уделает, только нельзя. Традиции подобных гусарских схваток предполагают рукопашную, и только ее, ни пистолей, ни тем более маги. Хотя тут скорее нам плюс, оскалился я, постепенно перетекая в Биралака, как и спутники владеющие. Кария и енотоподобный дядька, видимо, родич моего противника, крошки енота, взялись за шашки. С холодником у них выходило лучше, чем лапами-пастями. А я и рассамахомор с ликоном не стайным, просто обращались. Отвечать противникам никто не стал, просто подготовились. Ну а они, вытащив шашки, размахивая ими и лапами, рванули на нас, с дебильным гоготом и вообще придурки. Рванули и откатились, оставив четверку тел. Я зарядил по одной, особо наглой морде когтями, и теперь она валялась на мостовой, пуская кровь из глубоких борозд и не подавая признаков сознания. Кари распахал противнику пузо шашкой, и теперь тот сидел на мостовой, бережно придерживая свой просящийся наружу внутренний мир. Для владеющего не смертельно, но травма тяжелая, и не боец на несколько дней. Ну и прочие спутники не подкачали, действительно ветераны. А отскочившие, ошалевшие от жестко и быстро противники матерились и переглядывались. И тут черт знает, то ли пьяны были слишком сильно, то ли новички в золотом, но один из них, злобно оскалившись, вытащил пистоль, самим этим фактом выводя дружинный поединок в поединок между владеющими. Тихий окутался искаженным пространством, булыжники мостовой вокруг него завибрировали, а у меня была мысль проверить одну идею. Ну, раз уж правила стали по боку, и я, оскалившись, навел на выстрелившего, промазавшего на метр, не меньше, пьянь лапу с оттопыренным когтем, одновременно призывая несколько духов ласок и поддавая огоньку. С лапы рванула этакая запетенная огненная полоса, закружила вокруг стрелка, и он начал гореть. Точнее, его одежда, ну и шерсти доставалось, и плоти. Заподпрыгивал, стал по себе лапами стучать, под ошалевшими взглядами собутыльников. Все же подобное проявление ждали от одаренного, который против владеющего не тянет. Но симбиоз духов и душевной жабы прекрасно работал. Так что, оскалившись еще шире, я подбавил духов и огонька. Несколько придурков выхватили пистоли, но духи с этим прекрасно справились, обжигая и ломая оружие. Ну а я, ведя пальцем, еще подбавил, устроив чуть ли не огненный котел вокруг противников. Духов было не так много, но двигались они чертовски быстро и горели чертовски горячо и ярко. Ну и подпаливал этих воинов ужратых, не без этого. Зрелище даже для меня выходило приятным и даже в чем-то величественным. Этакий огненный вихрь, охватывающий пару-тройку десятков квадратных метров, с жалко корчащимися и пищащими вражинами. Впрочем, долго корчиться они не стали, а дымясь и зияя прорехами в одежде и шерсти, ожогами, задали стрекача. Сильно, Михайло Потапыч, покачивая головой, озвучил тихий: «Велика твоя сила и мощь, папа». «Да делать тут нечего было», — проявил я уместную скромность, сдувая дымок с когтя, все же немного промазал, призывая массив духов. «Пьяная шелупонь, но все же, уважаемые, а мы в термы идем», — уточнил я, полируя коготь лацкан сюртука. К счастью, он не слишком пострадал. Просто выслушивать всякие похвалы, конечно, приятно, но не слишком. Проверка прошла успешно. Все целы, и я в баню хочу и не только, а не всякий треп выслушивать, по крайней мере, в ближайший час. В термы завалились, я быстро навернул водки, закусил, опробовал персонал. К своему удивлению, обнаружил, что в счетах этот персонал поопытнее и попригляднее. Уж на мой вкус, точно. Толстая девка, одаренная, что, видимо, сказывалось на цене, не слишком утруждалась обслуживанием клиента в моей морде. Ну, все равно оттрахал. Денежки-то заплачены, да и пар спустить действительно было надо. А после я уже посидел в компании, пообщался. Довольно любопытные истории рассказывали ветераны, причем довольно актуальные. Именно про группировки лидеры и интриги в них. Не тематический разбор истории службы и общения, но из них прекрасно экстраполировалась общая картина. Выходило, что внутриродовая структура лидеры, прайд, что, вроде как, по корифею понятно, но как оказалось, таких прайдов около двух десятков, и отношения между ними прекрасные, потому что во главе прайда мужчина-лидеры, а вот находятся они, подальше друг от друга, практически не встречаясь лично. При непосредственной встрече главы прайдов начинают конфликтовать, чуть ли не биологический механизм. То есть губернатор, управляющий Золотой Волости, есть министр сельского хозяйства, есть прайд Академии одаренных, есть даже флотоводец с прайдом. А вот весь Золотой под контролем корифея и корифейского прайда, который намного больше, чем непосредственная охрана. При этом, мужчины-лидеры и помимо главы прайда есть, правда, в большинстве своем, потенциальные наследники. Глава прайда их не убивает, разве что за непростительные косяки, типа неудачного покушения на свою персону и бездарно загубленного важного дела. Наследнички обычно сами с этим прекрасно справляются. То есть корифеем, или главой другого прайда, становится самый хитрожопый, сильный и умный, победитель гонок за власть. Дамы вроде как слово имеют, но коллективное и, судя по известному моим собеседникам, не слишком значимое. И вовне рода лидеры эти гонки за власть не выходят. Собственно, вывод этого вовне – один из непростительных косяков. Но дружина, как и прочие важные службы корифейства, волей-неволей вовлечены в эту грызню, являясь зонами ответственности разных наследничков. И в ситуации со мной выходило, что если лиса не обманулась, то некий наследник, какой, собеседники не сообщали, подозреваю, не знали и сами, в зону ответственности которого входит именно дружина, не в полной мере, как понятно, все же прямое подчинение корифею, нарвался на противодействие от какого-то конкурента на корифейскую табуретку. Только бьет этот конкурент по мне, паразит такой, и может быть кем угодно из трех десятков сынулик корифея, что неприятно, и причина, и возможности есть у всех, а может, не наследник. Если главы прайдов не конфликтуют без личной встречи, в чем собеседники были уверены, то вот львицы совсем не против поднять значимость своего прайда. В общем, данные я получил, но из них следовало только одно: от лидера надо держаться подальше, и по службе стараться, и, само собой, после нее, и о мыслях интегрироваться в государственную машину забыть, как страшный сон. Кстати, интересный момент, я вот думал, не агрессивная политика корифейства, следствие разумного и продуманного подхода. Может, так и есть, конечно, вот только в рамках узнанных мной данных, равновероятно захватнической агрессии вглубь материка нет из-за опасений прайдов лидеры друг друга. В общем, надо подключать серпента, а то у меня паранойя из разумного дополнения перерастет в болезнь. Так еще и прибить с этими папуасскими интригами могут, сволочи. В остальном, неплохо посидели, я даже немного перебрал, не критично, но позволил себе больше, чем обычно. Добирался до дома на Аркубулюсе. Специальных мальчиков с палочками в золотом не водилось, а железный медведь доставлял до дома вне зависимости от вменяемости перевозимого. Добрался до Эркера, где меня встречал Млад, довольно странно, время позднее. Но от переданного я даже слегка протрезвел. «Вас, господин, искала владеющая, желала видеть». Пускал, прокручивая в голове варианты, уточнил я. «Нет, почтеннейший, это правильно. Несколько напрягала меня эта владеющая, припершаяся уже после заката ко мне. Грошин уже дрых, бездельник», — а служка позвал Млада. Девица не представилась, но детально уточняла, со слов слуги, когда можно застать почтенного видома, и о месте моего текущего пребывания узнавала, как выглядела. Помотал я головой, отгоняя совсем уж терминально параноистые мысли. А вот тут меня ждал сюрприз. Навещала меня, похоже, лиса Рейнар. В ночи глухой и довольно пристрастно трясла Млада. Платье ее он написал точно, да и внешность ее. И что журналистке понадобилось? Интервью насчет наших разборок с дружинниками и огненной феерии у Терм? В принципе, возможно, вот только вопросы о том, где я нахожусь. В общем, видимо, нет. Но что она из-под меня хотела и не представилась. Алкоголь опомнился, начав накатывать на мозг, так что я плюнул на всякие рассуждения, вслух послав все вот это к шуту, и завалился спать. А на следующий день направился в змеиную нору, выполняющую функции воеводской избы. И несмотря на шипение и извивы воеводы, вывалил на него данные. «Не знаю, кто это, и знать не хочу», — подытожил я свой рассказ, — но службе это мешает. «А ты не ори, Михайло», — растерянно огрызнулся Змеюк, задумался. «Кто, догадываюсь, но не скажешь», — прищурился я. «Не скажу, не твое и не мое дело, видом, доложу его величеству. И да, через седмицу, а то и пораньше, вам с казнью легата выйдет». «В каком смысле, воевода?» «До свольных земель семья жрецов, трое, в дружину вступит». «Видомы», — уточнил я. «Нет, и не из пантеона, но наряд согласны, да и с Навью справляются. На следующий день пришло письмо от Серпента. Не беспокойся, видом, все решено, Серпент.